Оказывается, ее слух различает шаги. Они еще не приблизились вплотную, но нет сомнений, что страх подкрадывается к ней. Подползает, чтобы в какой-то момент набросить непроницаемую сеть, из которой не вырваться, как ни бейся, захлебываясь ужасом. Мгновенно залепит ноздри и рот, лишит ее кислорода, и то, чего она боится больше всего, примет ее в ледяные объятия. Однажды страх убьет ее. Опередит человека, который внушает его, и этого она тоже боится, хотя и не может решить, чего больше. Финал один. Она сама себе не оставила выбора, пойдя на сделку с дьяволом. Так бывает всегда и со всеми, потому что сама сделка — уже проигрыш, хотя и мнится победой. Но это, понимаешь, не сразу. Надежда на то, что Надя отправится в детский загончик с большими мечами и горками, исчезла сразу, как только они уселись за столик. Девочка забралась к окну и всем видом показывала, что не собирается оставлять их наедине. Уткнулась в меню, удивив Илью. Уже умеет читать? Сколько ему было, когда он прочел первую книгу, уже забылось. «Ладно», — смирился Илья. «Пусть сидит. Я же не собираюсь напрямик спрашивать Дину об убийстве». «Надя тоже будет поступать в ЦМШ». Оторвавшись от меню, Дина устремила на него взгляд, похожий на космический луч. «Кто сказал, что я собираюсь учить ее музыке?» «Никто. Я просто подумал...» «Да, я поняла. Раз родители — музыканты, ребенок обречен. Стереотип, который всем кажется нормой. Вот кем ваши родители работают?» Илья постарался, чтобы голос прозвучал ровно. Еще не хватало ей жалеть его. «Никем. Они давно умерли». «О!» — у нее изумленно приоткрылся рот. «Простите. А вот не подумала бы, что вам вообще пришлось пережить какие-то несчастья». Он скривился. «Вам я тоже кажусь победителем. Хоумлендер, да?» «Кто?» — не поняла она. «Вы не смотрели сериал «Пацаны»? Это фантастика». По ее усмешке ответ уже стал понятен. Зато Надя встрепенулась. «У нас в группе пацаны такие дураки!» «А девочки все такие умные!» — съязвила Дина. «Ты выбрала, что хочешь заказать?» Илья осторожно предложил. «Может, тебе прочитать?» Знакомо выставленная ладошка. «Он совсем, что ли? Думает, я маленькая?» «Надя, я не шучу», — строго произнесла Дина. «Прояви уважение. Илья — взрослый человек». «Нет, он мальчик. У него волосы светленькие, как у малыша». Это его развеселило. «Такого я еще не слышал». «Еще и не такого наслушаетесь», — вздохнула Дина. У него дрогнуло сердце. «Она дает надежду, что мы встретимся еще не раз». И только сейчас понял, до чего ему хочется этого. Хотя бы вот таких вечеров, даже не наедине, а в дурацкой пиццерии в компании ее вредной дочки, но чтобы Дина сидела напротив и время от времени поднимала глаза, каких Илья не видел в своей жизни. Он понимал, что не вправе требовать большего от женщины, потерявшей мужа, которого она любила. Ведь любила. То, что прошло уже 4 года, похоже, ничего не меняло. Для нее все было по-прежнему живо и болело не меньше. По-другому ведь и быть не могло. Она уже рассуждала о том, почему не хочет, чтобы дочь повторила ее судьбу. Труд музыканта слишком тяжел и неблагодарен. Часы и годы занятий ради нескольких минут на сцене. Ее муж, Дина только так и называла Трусова, не по имени, не состоялся как пианист, даже не играл публично, только дома. Она сама выступает, да. Но что это за концерты? Камерные, почти домашние. Да, за роялем ее охватывает эйфория, и кажется, будто жизнь имеет смысл. А потом становится понятно. Никто из зрителей даже не запомнил ее имени, ведь Дина Журавлева была одной из ряда таких же исполнителей средней руки, вышедших в этот вечер на сцену. «Она считает себя неудачницей», — — подумал Илья с состраданием. Если бы он действительно побывал на ее концерте и остался под впечатлением, то, наверное, смог бы сейчас переубедить Дину, найти единственно верные слова. Но Стариков мог отделаться только общими, которые всегда легковесны, и эта женщина с ее музыкальным слухом тотчас уловит, что звон пуст. «Вы ведь не были на моем концерте», — внезапно смутила она его. В этот момент им уже принесли две средние пиццы, и Надя уплетала за обе щеки, не слушая скучные взрослые разговоры. Покосившись на нее, Илья, секунду поколебавшись, вздохнул. «Не был». «Тогда что вам от меня нужно?» Это прозвучало вовсе не грубо, как можно было ожидать. Дина будто просила его о чем-то. Илья решил, что она заслуживает правды. Или хотя бы полуправды. «Я случайно узнал вашу историю, точнее, историю исчезновения вашего мужа, а я обожаю детективы. Мне захотелось узнать, что произошло на самом деле. Расскажете?» Он надеялся, что его взгляд сейчас кажется Дине абсолютно невинным. Светловолосый мальчик, сирота и все такое. Неужели такой образ не тронет ее сердце? Но она произнесла неодобрительно. «Развлекаетесь?» «Ну что вы сразу...» «Я не смогу удовлетворить ваше любопытство». «Почему?» — вырвалось у него. Тонкий кусок пиццы флажком взметнулся в ее руке. «Я сама знаю не больше вашего. Мой муж однажды просто не вернулся домой. Разумеется, я заявила в полицию. Они искали, вроде как. Но не нашли ничего. Ни записки, ни следов, ни трупа. Наверное, мой муж до сих пор в розыске, но вряд ли сыщики с ног сбиваются, чтобы его найти». «И за это время он не дал о себе знать?» «Зачем ему это делать, если он хотел исчезнуть? Сбежать?» Илья не сдержался. «Как можно сбежать от такой женщины?» Глотнув чая, она спокойно произнесла. «Как выяснилось, я была не совсем в его вкусе. Мой муж предпочитал более миниатюрных черноволосых женщин восточного типа». «Откуда вы знаете? Он сам вам сказал?» Не поверил Илья. «Разумеется, нет». Он догадался. «Вы видели его?» «Не смотрите так, все давно отболело, хотя он все равно не ушел бы к ней». «Почему? Ему больше нравилось жить двойной жизнью?» «Не знаю, мы не обсуждали этого с мужем. Но ведь и она была замужем, то есть она и сейчас замужем. И муж обожает ее». «Черт возьми!» — огорчился Илья и уткнулся в свой кусок. «Сплошное прелюбодейство. Просто Содом и Гоморра. Интересно, а у нее самой тоже кто-то был?» Но спросить о таком было невозможно. Откровенность Дины и так с лихвой оправдала все его надежды. Но понять, почему она вдруг открыла ему душу, оказалось нетрудно. Встречаться с Ильей еще хотя бы раз не входило в ее планы. Это был разговор в поезде, просто чтобы облегчить душу. Накипело. Да и ни одного имени она не назвала, даже своего мужа, хотя уж оно-то было известно. Миниатюрная черноволосая женщина восточного типа. Стариков попытался припомнить кого-то похожего среди преподавателей Гнесинки. Или это студентка? Вряд ли. Любовница Трусова уже была замужем в то время. К тому же студентку Дина скорее назвала бы девушкой. Может, это кто-то из учительниц музыкальной школы? Надо расспросить Катю. Катя. Неожиданно Дина поднялась. «Попросите положить остатки в коробку и заберите с собой. Студенты вечно голодные, и пианисты не исключение. А нам пора». «Подождите», — растерялся Илья. «Почему вы... Я провожу вас». «Зачем?» «Чтобы не волноваться». «Еще светло, мы прекрасно доберемся сами». Показалось, будто в горле застрял сухой кусок, хотя он только что допил чай. С трудом сглотнув, Илья поглядел на Дину из-под лобья. «Я вам надоел?» «Вы ребенок, Илья. для меня. Вам еще интересно играться. А у меня уже есть ребенок, другой не нужен». «Я не ребенок», — громко заявила Надя, и женщина за соседним столиком оглянулась и рассмеялась. Дина легко коснулась макушки дочери. «Пойдем, солнышко. Спасибо за угощение, Илья. Успехов вам. Надя». Девочка с разочарованным видом выбиралась из-за стола. «Спасибо, спасибо. Пока-пока». «Рад был познакомиться», — сказал Илья им вслед. На ходу Надя обернулась и скорчила гримасу. Когда они вышли, он быстро расплатился, бросив остатки пиццы, только один кусок схватил и доел на ходу, и побежал следом за Диной, скрываясь за спинами прохожих. Но этого можно было и не делать. Она ни разу не оглянулась. Запомнив, в каком подъезде дома на Новокузнецкой они живут, Илья побрел к метро, пытаясь разобраться, в чем совершил ошибку или повел себя не так. Что-то же заставило Дину так поспешно с ним распрощаться. «Ей просто было скучно со мной», — раздирая ссадину на сердце, думал он. «Наверное, с Трусовым ей было интереснее и веселее, раз она прощала ему даже похождения. Знала ведь о них. Какой была ее любовь? Она желала ему счастья, пусть и не с ней, или убить готова была, лишь бы не отдать никому». Стены концертного зала стилизовали под малахит, и в окружении теплых оттенков зелени, стекающей от лиственной жизнерадостности летнего утра к суровой строгости, стало теплее, хотя отопление в школе еще не включили. Ловко подняв и установив крышку рояля, всегда напоминавшую Кате черное крыло гигантской птицы, секретарь обернулась. «Мы договорились? Абсолютная анонимность». «Таисия Гавриловна, ну о чем вы? Я не выдаю свои источники». «Эта история тогда облетела всю школу». «Да какой там? Вся округа знала. Только поэтому я рассказываю вам». «Я вам очень признательна». Прижав руку к сердцу, Катя боязливо заглянула внутрь. «Прямо здесь она и лежала? На каком-то мешке? Или прямо так?» Таисия Гавриловна припомнила. «На покрывале. Его тогда забрал участковый, но что уж они там нашли? Если искали, конечно». «Я и до него доберусь», — пообещала Катя. «А как убили собаку? Кровь была?» Поморщившись, секретарь потрясла головой. «Не было крови. Может, ее отравили. Не хочу гадать. А вот что известно наверняка, буквально через день выяснилось, что исчез один наш преподаватель. И все почему-то связали эти два события. Оба зловещие. Хотя, может, одно к другому отношения не имело». «А это не его собака была?» «Нет. Собаки у Родиона Сергеевича точно не было, он аллергик. К тому же у них с женой тогда только ребенок родился, какая собака?» «Это был кобель?» «Вроде бы. Я, конечно, не присматривалась». «Конечно. Но участковый мог сказать, да?» «Кажется, он именно так и сказал». «А что, если убийца так намекнул, что этот, как Родион Сергеевич?» «Точно. Что он кобель?» «В смысле, что он...» «Ну да. Он крутил романы с вашими учительницами? Может, с мамами учеников? Не хочу заходить еще дальше». «Ну...» «Ходили слухи, но это только слухи». Катя опять клятвенно прижала руку к сердцу. «Я понимаю. Непроверенную информацию я не использую, мне бы просто самой понять. Так о каком слухе ходили?» Таисия Гавриловна сдалась, тяжело опустилась на вращающийся стульчик перед роялем. «Пришла к нам одна девица, аккомпаниатор хора». «Как ее зовут?» — быстро спросила Катя и расслышала в прозвучавшем ответе оттенок брезгливости. «Алина. Только имейте в виду, она у нас больше не работает. Так что уволилась после того скандала. По-тихому». Катя медленно провела рукой по глади инструмента. «На этом рояле она и аккомпанировала хору». «На этом», — И у них с Трусовым закрутился роман? Значит, мертвый пес мог быть намеком на то, что ее кобель будет убит? Ужас какой! Она была замужем, ее муж мог проникнуть в школу. Что значит «проникнуть»? Денис Андреевич преподает у нас на теоретическом отделении. Сейчас? Катю так и подбросила. Прямо в эту минуту. Ого! И никто даже не заподозрил, что этот чел убил Трусова? Круглое лицо секретарши сжалось в комок. Денис Андреевич не убивал. Не мог. Ой, все они кажутся хорошими, такими порядочными. Не в этом дело. Он, как бы сказать, физически не способен. У него ДЦП. Он еле ходит, и руки его плохо слушаются. Но специалист прекрасный, и дети его любят. «Это хорошо», — пробормотала Катя. «Но собаку-то он мог отравить и подложить в рояль?» «Теоретически». «Теоретически?» «Нет. Денис Андреевич — добрый, интеллигентный человек». Катя непритворно вздохнула. Ревность выворачивает людей наизнанку. Наверняка он хороший мужик, просто помутнение нашло. А может, он и не трогал эту собаку, нашел ее уже мертвой и решил подбросить жене. Кстати, именно она ее обнаружила. «Да как я могу помнить такие детали?» В голосе вскипело раздражение. «Столько времени прошло. У нас тут постоянно какие-то события происходят». Виновато погладив рукав ее серого жакета, Катя пробормотала. «Простите, простите. Я все забываю, что у других людей насыщенная интересная жизнь. Ах, я бедная сиротка. Вот так». Она отметила, как смягчился взгляд маленьких глаз с опущенными уголками. «Вот ты больше и не злишься. Вы еще совсем девочка. Будет и у вас своя семья. Все будет». «С Ильей», — добавила Катя про себя. «Ни с кем другим мне это и не надо». «Можно я загляну к вашему теоретику?» — протянула она умоляюще. «Вас не выдам, честное слово. Не переживайте». «Работа такая, да?» Оставалось только со вздохом развести руками. До кабинета Дениса Андреевича она добралась одна. Теся Гавриловна открестилась от сотрудничества и, едва заметно потряхивая круглой головой, поспешила в приемную. «В сущности, она добрая тетка, раз так прониклась к сироте», — подумала Катя, проводив ее взглядом. «Но что-то в ней есть неприятное. Хочется помыть руки с мылом». Когда прозвенел звонок, и дети, такие же горластые, как и в обычных школах, выскочили в коридор, Катя проскользнула в кабинет сольфеджио. От Ильи она слышала, как ученики ненавидят этот предмет, но секретарша божилась, будто дети обожают Дениса Андреевича. Припомнив собственную школьную жизнь, которая не так давно и закончилась, Катя решила, что такое вполне возможно. Она терпеть не могла физику, а учительницу, которая была их классным руководителем, проведывала до сих пор. Ей всегда было обидно за нее. Почему такая веселая тетка выбрала такой скучный предмет? У окна застыла странная скособоченная фигура, похожая на мертвое кривое дерево. Сухая рука впилась в перекладину рамы. Точно этот человек в белой рубашке боялся упасть или что его унесет порывом ветра. «Это он?» «Ясное дело». Катя оглядела его с состраданием. «У такого должно быть полно поводов для ревности». «Денис Андреевич, я Дарья Мишакова». Чтобы не ошибиться, она назвала имя и девичью фамилию матери. «Представляю окружную газету. У вас найдется минутка?» Четкий красивый профиль на миг вырисовался на сероватом фоне, и у Кати от удивления взметнулись брови. «О, черт! А чел ничего. Если б не эта паршивая болезнь, был бы просто супер. Да он же похож на этого артиста. Как его? Красавец такой. Овода играл в старом фильме. Даже рубаха такая же». Теперь ей стало понятнее, почему Алина вышла за Дениса замуж. До этого было ясно лишь то, из-за чего она изменяла ему. Голос у него тоже оказался красивым, густым и низким, совсем не подходящим больному телу, будто вся мощь этого человека собралась в голосовых связках. «Может, он хорошо поет?» — предположила Катя. «Только на сцену такого никто не выпустит, ясное дело». Когда Денис заговорил, она расслышала легкое заикание. Еще и это. «Чем обязан?» «Я готовлю материал о бродячих животных. Вы же слышали, что депутаты обсуждают закон об умерщвлении бездомных собак? Мне сказали, что вы как раз сторонник этого закона и даже сами однажды убили дворнягу». «Что?» Он рванулся к ней. Овод на расстреле. И огромные глаза сверкнули так мрачно, что Катя невольно попятилась к двери. А Денис наступал на нее, неловко подтаскивая больные ноги. Но вот что удивительно. Он вовсе не выглядел сейчас ни жалким, ни слабым. Показалось, даже он и ее запросто придушит, как ту несчастную псину. Черт, надо было сперва выяснить у участкового, каким образом была убита собака. «Меня ввели в заблуждение», — пролепетала она. «Ой, извините. Мне сказали, что вы подбросили мертвого пса в рояль, на котором играла ваша жена. Сказали, что она изменила вам, и вы так отомстили ей. Ну, типа кобель». Остановившись в каком-то метре от Кати, он вскинул голову, а ей захотелось зажмуриться от страха. Спиной она уже ощутила дверь и готова была выскочить из кабинета, но успела подумать, как будет разочарован Илья, если она завалит свою часть задания. «Какой несусветный бред!» — проговорил он так тихо, что Катя едва разобрала слова. «Так это неправда?» Почему-то она испытала облегчение, мысленно уже согласившись с тем, что его оговорили. Хотя ей-то какое дело? И потом этот человек вполне мог оказаться убийцей, если не собаки, так соперника. Вон сколько в нем страсти. Люди сочиняют такие небылицы, что диву даешься. Но ведь мертвая собака в рояле реально была. Тонкая в запястье рука медленно убрала назад длинные волосы, упавшие на лицо. Выразительные губы скривились усмешкой. «И вы решили, что на подобное зверство способен только такой урод, как я?» «Это не я решила». «Но вы охотно подхватили чужую бредовую идею». «Я только собираю информацию. Если это неправда, тогда почему ваша жена уволилась из школы?» «Как раз из-за трупа собаки. Алина поняла, что никогда не сможет заставить себя сесть за этот рояль. Она очень любит собак». «Вы развелись?» Лицо его высокомерно заострилось. «С чего бы нам разводиться?» «Но разве... Вы же знаете, что у нее был роман с вашим коллегой, с Трусовым?» В его взгляде Кате почудилась жалость, словно это она была тем уродом, о котором Денис говорил. «Девушка, вы слишком молоды и красивы, чтобы собирать сплетни, как старушка на лавочке. И что именно дает вам право полагать, будто я готов исповедоваться и рассказывать о своей личной жизни?» «Сдаюсь», — вздохнула Катя и, проскользнув мимо его плеча, уселась за маленький учебный стол. На крышке было мелко написано карандашом «Люся». «Я вовсе не журналистка, то есть в будущем, надеюсь, а пока я еще учусь, и я не собираюсь писать о бездомных животных. Я пытаюсь выяснить, что случилось с Родионом Трусовым, жив он или мертв, и кто убил этого чела, если... Ну, вы поняли». «Чела?» — повторил Денис. «Похоже, вы действительно студентка. Моя младшая сестра тоже использует этот обрубок слова». «Где она учится?» «А это имеет значение?» «Я уже не знаю, что имеет значение, а что нет», — пожаловалась Катя. «И никак не пойму, связана ли эта несчастная собака с Трусовым Или это совершенно разные преступления? Кем вам приходится, Трусов? Никем. Я его в глаза не видела. Меня просто зацепила эта история. Странно же. Человек исчез, а его никто не ищет. Дело закрыли, всем пофигу. Вас это тоже не волнует? Перейдя к соседнему ряду, Денис уселся за параллельный стол, заставив ее повернуться. Лицо его уже не казалось злым, теперь оно было серьезным, а Кате почему-то хотелось, чтобы он улыбнулся. Хотя зачем? Не спуская с нее пронзительных глаз, учитель тихо заговорил. Когда в концертном зале обнаружили труп собаки, директор вызывала к себе по одному всех наших мальчиков. Почему-то она решила, что девочки на такое не способны. Кате показалось, что сейчас прозвучит «но». Подавшись вперед, она ловила каждое движение его губ. «Но я точно знал, что это совершили девочки». Боясь перебить, она удержала возглас. «Пусть договорит, у нее еще будет время на восклицание». «Только я вам не назову имена, не надейтесь». «Ладно», — тотчас согласилась она. «Мне главное понять, что произошло». «Тогда у нас в школе шла подготовка к осеннему балу. Предполагались концерт, конкурс снарядов, поделок, еще что-то такое. И, видимо, они пронесли труп собаки в большом пакете, выдав его за поделку. Разумеется, он не зазвенел на входе, и охранник спокойно пропустил их». Сморщившись, Катя потерла виски. «Ни черта не понимаю. Зачем они это сделали, девчонки?» «Вы пытаетесь найти мотив? Вспомните, в чем вы только что подозревали меня». «Ревность? Но...» «Трусов был хорош собой. Такой типаж героя аниме. Худощавый брюнет с тонкими чертами лица. Девчонки влюблялись в него». «Был», — уловила Катя. «А ведь официально не объявлено, что он мертв. Ему известно больше, чем остальным?» «И приревновали к Алине. Поэтому и совершили эту омерзительную глупость. Но, разумеется, Трусова никто из девочек не убивал». «Вы...» — Катя сглотнула неприятный комок. «Вы простили свою жену?» «Каждый может оступиться. Это не повод прогонять человека из своей жизни», — произнес он с таким достоинством, что Кате почему-то захотелось плакать. И она не удержалась, всхлипнула. «Вы такой классный. Знаете что? Вашей жене чертовски повезло с вами». Он печально улыбнулся, но она так и не поняла, чему. «А как вы узнали про этих девочек? Ну что они это сотворили?» «Они сами признались мне», — спокойно ответил Денис и указал на тот стол, за которым только что сидела Катя. «Вот на этом самом месте». Плакали в три ручья и каялись, как они виноваты перед Алиной Игоревной. Думаю, больше они подобного не совершат. «А собаку не они?» «Ну что вы!» Он снова нахмурился. «Девочки нашли несчастную по дороге в школу, и у них спонтанно возник этот чудовищный замысел. Они как раз обсуждали, как отметить Хэллоуин. Вот их и понесло не в ту степь. Бес попутал, как говорится». Катя с облегчением перевела дух, но тут же сообразила, что поиски Трусова становятся еще более безнадежными. Разве что Илье удалось разведать нечто полезное. Она вышла в коридор со странным ощущением, будто что-то упустила. Может, был в словах Дениса какой-то намек, а она не уловила его, не поняла двойного смысла фразы, и теперь придется восстанавливать в памяти весь разговор, чтобы попытаться понять. Отыскивая кабинет юбилярши, нужно ведь уловить сторонний взгляд. Катя перебирала в уме все, о чем они только что говорили, но все казалось таким однозначным, не плоским, но понятным. Вряд ли Денис пытался намекнуть на что-то. Почему было не сказать прямым текстом? В конце концов, она не следователь, зачем что-то скрывать от нее? «В том-то и дело, я для него никто», — предположила она, остановившись перед дверью, которую искала. С какого перепугу он будет со мной откровенничать? Необъяснимая горечь внезапно поднялась со дна души, и Катя с недоумением прислушалась. Что происходит? Я так расстроюсь, если мы не раскроем это дело? Разве не пофигу? Эскани отыскал этого Трусова, куда уж нам. Мы же просто развлекаемся, играем. Это квест такой. Какая разница, сумеем мы его пройти или нет?